Глава 6. В полнейшем раздражении Конрад смотрел на то, как уходил следом за Лири младший принц Эскар, чего делать совершенно был не должен, потому что она всех их обыграла, стреляла настолько отменно, что в королевские лучники ее бы взяли с распахнутыми объятиями. Несмотря на это, Лоран Каур и не думал признавать свое поражение. Стоило Лири их покинуть, как он грязно выругался, словно был оскорблен в лучших своих чувствах, в том, что его поставили на место. И сделала это удивительно красивая обладательница обманчиво хрупкой фигурки и уверенной руки, леди Лириен Милтон Деклар. Но так как Искарский принц проигрывать был не научен, то он послал всех к темным богам и раздраженно зашагал прочь. Сперва свернул на боковую дорожку, но уже через минуту показался на той, которая вела прямиком к лабиринту. Явно направлялся туда, где в роскошной зелени живых изгородей недавно исчезла леди Милтон Деклар. Конрад не сомневался в том, что Искарский принц, несмотря на свой проигрыш, собирается преследовать Лири в лабиринте. Как не сомневался Конрад и в других открытиях, которые успел сделать за сегодняшний день. Например, что встреченная им в глуши Далмарка девушка-простолюдинка оказалась из знатного драконьего рода, хотя у нее и не имелось второй ипостаси. Или же в том, что Канелли ему не соврал, и брачные татуировки у них появились неспроста. Бородатые друиды в священной роще, выпив предостаточно своего напитка богов, сами того не подозревая, обвенчали истинную драконью пару. Только вот женаты они были недолго. Лири Милтон дала ему развод, раньше, чем Конрад успел сообразить, что к чему. И теперь она здесь, участвует в брачном сезоне 9912 года. И, похоже, вряд ли долго останется свободной. Потому что удивительно красиво. Настолько, что словно магнит притягивает к себе мужские взгляды. Да и у него самого слабо получается думать о чем либо другом, кроме вкуса ее губ и прикосновения горячего и сильного тела. Но Конраду все таки приходилось думать. Потому что с исчезновением брачной татуировки прав на Лирию у него не осталось никаких. А вокруг нее уже вились слетевшие шершни. Один из них, сумеречный, грубо нарушив уговор, скрылся в зелени лабиринта, из-за чего дракон Конрада зарычал, требуя немедленно выпустить его на свободу. И уж он-то восстановит справедливость. Но его пришлось угомонить, потому что оставался и второй соперник, который не спешил никуда уходить. Лорд Эгон Купер, племянник Моргана Тирали, первого советника короля, стоял, уставившись в сторону лабиринта, словно размышляя, уж не отправится ли ему туда самому. Учитывая то, что и Конрад думал провернуть то же самое, его это порядком выводило из себя. Как и то, что он не мог сейчас же заявить на Лири свои права. У него не было ни малейшей возможности это сделать. Связывавшая их татуировка исчезла без следа. Конрад только что украдкой проверил свою руку. Ничего. Но пусть кожа в том месте продолжала чесаться, своим зудом он вряд ли сможет кого-либо в чем-то убедить. Как и своим рассказом о произошедшем на карнавале четырех стихий, ему попросту не поверят. Лири не обладала второй ипостасью, так что притащить ее в храм драконьих богов и заявить, что она его истинная пара, такое тоже не сработает. От жрецов старых богов правды не добиться, те вряд ли запомнили хоть кого-то в бесконечной череде венчающихся пар, да еще и с измененной духами внешностью. Слова Канелли также ничего не докажут, как и подтверждение дворецкого, видевшего его брачную татуировку. А Лири Милтон лишь рассмеется в лицо, потому что лично дала ему развод. И пусть она не знала, что под внешностью пирата скрывался именно он, Конрад не питал никаких иллюзий в том, что Лири с радостью кинется ему на шею, стоит ей узнать об их скоропалительном браке. Пожалуй, все будет наоборот. В этом случае шансы покорить ее скатятся к нулю. Она и так разговаривала с ним холодно и безразлично, словно не помнила об их встрече в Волчьем Долу. У Конрада оставался один единственный выход — заново ее завоевать, отбив у тех, кто успел положить на нее глаз, и охранять до тех пор, пока он не убедит ее во второй раз отправиться с ним к алтарю. Но на этот раз обвенчаться в храме драконьих богов и так, что уж раз и навсегда. От этой мысли ему внезапно стало просто и легко. Словно все терзавшие сомнения развеялись. Дракон тоже рыкнул довольно, подтверждая, что это и есть самый правильный выход. Он женится на Лири Милтон Деклар, своей истинной паре. И все в его жизни придет в равновесие. заодно и получит в свое распоряжение то, о чем продолжал постоянно думать и мечтать. Об ее теле, губах и жарких поцелуях, ее смехе и лучистых глазах. Она должна непременно стать его, и брачный сезон сыграет ему только на руку. Но первым делом стоило разобраться с соперниками и начать с Купера, внезапно вздумавшего волочиться за Лири, хотя он годами вполне успешно бегал от женитьбы, точно так же, как и Конрад. Затем поставить на место Искарского принца и еще человек 30 из тех, кого императорская чета пригласила участвовать в брачном сезоне этого года. Но сперва Конрад повернулся к Эгону и тотчас же столкнулся с недовольным взглядом его серо-стальных глаз. «Конрад, я первым ее заметил». Таким же недовольным голосом произнес тот. «С чего бы это?» — усмехнулся он. «С того, что на леди Деклар у меня имеются самые серьезные планы. Так что будь другом, выбери кого-нибудь другого и не мешайся у меня под ногами. Твое присутствие рядом с ней явно лишнее. Мне и припадочного Каура за глаза хватает». Все это довольно неожиданно, с раздражением подумал Конрад. И припадочный Лоран Каур, непонятно зачем таскавшийся за Лири, и Эгон с его серьезными планами. «Вообще-то первым заметил ее именно я, причем еще на подъезде к Хейвену», — буркнул Конрад, хотя прекрасно понимал, что этот факт не имеет никакого значения. «Эгон, ты все равно не собираешься на ней жениться, так что оставь ее мне». «Я-то как раз собираюсь жениться», — возразил тот. «Причем именно на леди Милтон Деклар». Его слова показались Конраду еще более неожиданными и довольно-таки невыносимыми. «Зачем тебе все это? Насколько мне известно, до вчерашнего дня тебя вполне устраивали прелести некой графини, которую ты посещаешь в то время, когда отсутствует ее муж. Что могло измениться за столь короткий срок?» Но Эгон не собирался открывать ему ни свои планы, ни изливать душу. «Конрад, говорю же, оставь ее мне. Не лезь в то, что ты не понимаешь». «Что именно я не понимаю?» — холодно поинтересовался он. «Поделись со мной, Эгон. Быть может, все-таки напрягу мозг и тоже смогу понять». Получалось, Эгон что-то знал, некую тайну, которая окружала Лири Милтон Деклар, и о какой Конраду до сих пор было невдомёк. В пользу того, что подобная тайна существовала, говорило внезапное появление Лири на брачном сезоне, а заодно пристальный интерес со стороны лорда Купера, как и навязчивое поведение принца Лорана Каура. Но Эгон упорно молчал, поэтому Конрад решил зайти с другой стороны. «И все-таки что здесь происходит? Буду рад, если ты со мной поделишься. Как-никак мы с тобой были приятелями по Академии». Но потом жизнь разметала их по разным окопам, а когда оба вернулись в столицу, то прежней дружбы больше не возникло, хотя и остались приятельские отношения. При этом Конрад признавал, Эгон был серьезным соперником за руку и сердце Лири Милтон. К тому же он явно его опережал на целый ход, раз уж знал окружавшую ее тайну. «Мне бы не помешало присутствие Ричарда», — раздраженно подумал Конрад, уставившись в мрачное лицо Эгона. Младший брат был прирожденным дипломатом и справился бы с этим разговором намного лучше него. Но Ричард сейчас находился в Искаре. Пытался разгадать дьявольские замыслы сумеречных драконов и предотвратить очередную войну. А Конрад был здесь. Стоял и смотрел на своего конкурента, размышляя о том, что Искарский принц уже минут 5, а то и больше, бродит по лабиринту, по которому гуляет Лири. Он же до сих пор бесцельно спорит с Эгоном, и тот не собирается ни в чем ему уступать. «Говорю же, у меня свои интересы», — наконец выдавил из себя тот. «Сперва я думал, что они будут только деловыми, но сейчас понимаю, насколько сильно я ошибался. Леди Милтон Деклар — настоящая жемчужина, и я собираюсь заполучить ее в свою собственность. Зато ты можешь и дальше бегать от брака». С этими словами Эгон дружески похлопал его по плечу, на что Конрад поморщился. «Если хочешь, я даже могу тебя прикрыть. Замолвить словечко перед императором. Ты же понимаешь, у меня имеются кое-какие связи», — намекнул он. Конрад не сомневался, что речь шла о его дяде. Моргане Тирали, первом советнике короля. Видимо, сочтя, что на этом разговор окончен, Эгон развернулся и тоже направился в сторону лабиринта. Глядя ему вслед, Конрад размышлял о том, что встреча с Лири Милтон принесла в его жизнь множество самых разнообразных эмоций и ощущений. с которыми он доселе не сталкивался. Помимо приятных, он, например, близко познакомился с чувством темной, пожирающей изнутри ревности. Зато разбуженный дракон привычно рвался в бой. Попытался воплотиться, чтобы защитить, а потом заявить права на ту, которая принадлежала им по праву. Но Конрад в очередной раз его успокоил. Понимал, впереди его ждала долгая и сложная битва за руку и сердце Лири Милтон Деклар, выиграть которую ему придется в людской ипостаси. Лабиринт внутри оказался огромным, а еще завораживающе величественным. Тенистые проходы в метр шириной, живые изгороди выше человеческого роста. Причем переплетение веток было настолько густым, что не стоило и пытаться выбраться наружу подобным путем. Оставалось только честно искать выход. Также внутри стоял сладкий запах свежей зелени и цветов, а время от времени на пути мне попадались фонтанчики с питьевой водой и невероятной красоты хрустальные статуи драконов. Красота, да и только. Я шла по лабиринту, вертя головой. Пусть солнце порядком припекало, но внутри стояла приятная прохлада, так что гулять оказалось одним удовольствием. Особенно в свете того, что мне не помешало бы хорошенько обо всем поразмыслить. Заодно мне не мешало бы не потеряться, потому что лабиринт оказался настоящим, а вовсе не фальшивкой с тремя поворотами и выходом за каждым кустом. Вместо этого проходы не думали заканчиваться. Повороты и развилки следовали друг за другом, и вскоре я уже с трудом удерживала в голове тот путь, который проделала от входа. Табличка с подсказкой мне попалась лишь один раз. Она гласила, что всем, кто не любит головоломок, даже не стоит и пытаться идти дальше. Вместо этого им нужно проследовать в указанном стрелкой направлении. И этот путь выведет их из лабиринта. Тех же смельчаков, кто сумеет пройти лабиринт до конца, ждет удивительный сюрприз и прикосновение к величайшей тайне древности. Сюрпризы я любила. Древние тайны еще больше. Поэтому не собиралась слабовольно сдаваться и следовать указаниям на табличке. Но чтобы не попасть в просак, я отыскала палочку на чисто выметенной дорожке, после чего, склонившись по памяти, нарисовала известную мне часть лабиринта, постаравшись отметить все повороты и развилки, которые миновала. Ну что же, в детстве мы с отцом частенько забавлялись подобным образом. Он рисовал карты, я же хваталась за перо и пыталась отыскать из них выход. Отца не стало, но любовь к загадкам у меня осталась. К тому же в библиотеке дяди Генри мне на глаза еще и попалась книга под названием «Конспирология», которую я прочла и сейчас, немного напрягшись, вспомнила один из принципов прохождения лабиринтов. Ничего сложного. Нужно лишь отмечать крестиком каждый из ходов, по которому следуешь. А если тот заканчивается тупиком, то возвращаться к развилке и ставить рядом с первым крестом еще и второй, означавший, что этот проход никуда не ведет. Таким образом, пусть и медленно, но можно было отыскать все тупиковые ветки и, в конце концов, найти выход из любого лабиринта. Именно этим я и занялась. Шла, оставляя еле заметные знаки на земле. Выискивала ведущие в никуда ветки и правильные ходы. И делала это так долго, пока не поняла, что в лабиринте я больше не одна. Кто-то уверенно топал по проходу недалеко от входа, и мне казалось, что это были мужские шаги. Я замерла и почти сразу же услышала раздраженный голос Искарского принца. Лоран Каура звал меня по имени, заклиная отозваться и заявляя, что без меня ему настолько тоскливо, что и свет больше не мил. Но я не собиралась ему отвечать, вот еще. Потому что честно выиграла это состязание, и мой приз — бродить в одиночку по тенистым проходам, все дальше и дальше продвигаясь к центру лабиринта, а вовсе не страдать из-за чужих неуклюжих попыток меня очаровать, гадая, что понадобилось Искарцу. Не дождавшись ответа, принц принялся грязно ругаться. Досталось и мне, и Далмарку, и еще зеленым коридором, по которым он ходил так долго, пока его сумеречная душа не выдержала. Снова выругавшись, Лоран Каура попытался проломать себе путь наружу, но ему это не удалось. Тогда он распахнул портал. Я почувствовала характерные магические колебания и, наконец-таки, убрался во свояси. Я же отправилась дальше и шла так долго, пока не услышала еще один знакомый голос. «Леди Милтон Деклар, Лириан, вы здесь?» — вопрошал он на весь лабиринт. Теперь меня звал уже Эгон Купер, который, получалось, тоже не собирался признавать свое поражение. В отличие от принца, лорд Купер был намного успешнее в своих поисках. Подозреваю, либо он отлично знал лабиринт, либо обнаружил и теперь шел по моим отметкам, потому что его шаги уверенно приближались. Мне это не понравилось, хотя лорд Купер не вызывал у меня отторжения. Наоборот, он показался мне симпатичным и даже забавным, но я честно победила в состязании, так что лорду Куперу тоже придется смириться и оставить меня в покое. Именно поэтому я призвала земную магию. Небольшое заклинание, затем еще одно, скрывавшее следы первого, после чего последнее, окончательно затиравшее уже все три. Закрыла глаза, вжимая спиной в зеленую стену. Чувствуя, как живая изгородь потянулась ко мне ветками и листвой, принимая меня в свои объятия, опутывая и скрывая от посторонних глаз. Прятаться мне пришлось довольно долго. Сперва Эгон Купер прошагал мимо меня в одну сторону. Затем, через какое-то время, я услышала, как он возвращался. На этот раз шел значительно медленнее, продолжая звать меня по имени. Подозревая, больше не смог обнаружить мои отметки и теперь гадал, куда я могла запропаститься. Но не угадал. Я затаила дыхание, когда он проходил мимо. Затем, не выдержав, все-таки открыла глаза и сквозь густую зелень смогла разглядеть его лицо. На нем была написана решимость. И я удивилась, интересно, что с ним не так? Вернее, с ними всеми. Неужели им настолько пришлась по душе Лири Милтон Деклар, что и лорд Купер, и принц Лоран Каура готовы бегать за мной по всему лабиринту? А ведь еще был герцог Кэндалл, время от времени делавший многозначительные намеки, ставившие меня в тупик. Наконец, так никого и не обнаружив, лорд Купер убрался во свояси. Его шаги стихли. И я, прождав еще пару минут, выбралась из кустов, отряхнула подол, поправила волосы и пошла себе дальше. Еще через несколько минут я почувствовала нечто странное. Откуда-то из зеленых глубин лабиринта, скорее всего, из его центра, до меня стали долетать необычные магические вибрации, которым я, как бы ни старалась, так и не смогла найти внятного объяснения. И чем ближе я подходила к разгадке, то есть к этому самому центру, тем интенсивнее они становились. Теперь я чувствовала их достаточно хорошо, но все равно не понимала, что это могло быть. Возможно, подобное излучение издавал тот самый сюрприз или обещанная табличка и древняя тайна. Но внезапно от этой мысли мне стало не по себе, как и от того, что я бродила совсем одна, наверное, уже около получаса, а лабиринт не собирался заканчиваться. К тому же вокруг меня стали происходить и другие странности. Растерянно заморгав, я заметила, как по гладкой хрустальной поверхности очередной драконьей статуи замелькали, сменяя друг дружку, разноцветные картинки. В них мне чудилась людская толчея. Затем промелькнул бок незнакомого здания, после чего перед моими глазами возникло темное и звездное небо. Я замерла, не понимая, что это такое. Какая-то магия? Быть может, наведенная иллюзия? Откуда бы в лабиринте взялись ожившие картинки? При этом я не чувствовала ни источника заклинания, ни самого заклинания, чему в очередной раз у меня не нашлось никакого объяснения. Картинки исчезли так внезапно, как и появились. И я, пожав плечами, двинулась дальше. Но остановилась, потому что они забегали вновь. На этот раз я все-таки обнаружила в их хаотичном мелькании некую закономерность. А потом разглядела знакомые места. Уверена, это была главная площадь квартала Итувари в ночь карнавала четырех стихий. Потому что мне удалось рассмотреть яркие пятна костров и толпы людей, водивших вокруг них хороводы, а заодно и пузатые бочки, из которых друиды черпали свой напиток богов, разливая его всем подряд. Тут картинки в очередной раз исчезли и больше не появлялись, поэтому, нечего делать, я потащилась себе дальше. Еще минут через пять, так и не добравшись до центра лабиринта, я поняла, что мне не помешает перевести дух. На счастье, за следующим поворотом показался фонтанчик, хрустальная рыба, изо рта которой лилась тонкая струя воды. Присев на край, я уставилась на зеркальную водную гладь, по которой снова побежали непонятные картинки. Сперва я увидела танцующих людей. Затем толпа куда-то дружно двинулась. И среди них я разглядела. Сердце заколотилось, как сумасшедшее. И я едва не грохнулась с края фонтана, потому что в разноцветной толпе была я. Так и есть. Это ночь карнавала, потому что у меня оказались синие, распущенные, спадавшие аж до бедер волосы и ярко выраженная зона декольте. Не только это. Меня собственническим жестом прижимал к себе здоровенный лохматый пират. Наверное, нормальные люди испугались бы, увидев необъяснимое отражение самих себя, причем трехдневной давности. Да так, что кинулись отсюда со всех ног и убегали бы, сломя голову. Но я этого не сделала. Пусть я понятия не имела, что происходит, если только кто-то увидел меня во время Элтейна, а теперь каким-то непостижимым образом проецировал свои воспоминания на зеркальную гладь. Меня это нисколько не смутило. Наоборот, я уставилась на обнимавшего меня пирата во все глаза, пытаясь найти сходство с Конрадом Диксоном, заодно оказавшимся еще и герцогом Кэндаллом, потому что у меня имелись некоторые подозрения. Но сколько бы я его ни разглядывала, никакого сходства так и не обнаружила. Тут картинки в очередной раз исчезли. И я, попив воды изо рта рыбы, пошла дальше, найдя силы признаться самой себе, что вышла замуж за незнакомого пирата, попавшегося мне под руку на карнавале, и еще то, что безрассудство — мое второе имя. Очередные два крестика на дорожке, новые повороты. Я выдохнула с огромным облегчением, потому что все таки разгадала загадку этого лабиринта. Пусть не так сразу и не настолько быстро, как бы хотелось, но все равно добралась до его центра и теперь смотрела на величественный монумент, подозревая, что это и есть обещанный сюрприз и прикосновение к древней тайне. Потому что идущие от него вибрации оказались теми самыми, которые смущали меня почти всю прогулку по лабиринту. И еще я поняла то, что одной из составляющих этих вибраций был мигелит со всеми его необычными свойствами. Наконец-таки смогла это разобрать. В самом центре лабиринта стоял круглый монумент, созданный из множества зеркальных осколков. Сперва мне показалось, что это было именно зеркало, но стоило мне приблизиться, как я заметила, насколько тускло мерцает его матовая поверхность, и подумала, что она вряд ли способна хоть что-либо отражать. Заодно поняла, что тревожащее меня излучение шло как раз от этих самых осколков, и еще то, что они будто вросли в землю, хотя следов знакомых мне заклинаний, которые могли бы дать подобный эффект, не было и в помине. Наоборот, от монумента шли настолько необычные магические вибрации, что уже скоро я отбросила любые попытки понять их природу. От них лишь сильнее начинала кружиться голова. Но при этом я чувствовала, что излучение от монумента вовсе не было темным или разрушительным, как раз наоборот. В нем мне чудилось нечто невероятно прекрасное и еще древнее, словно оно уходило глубоко корнями в наше прошлое. Тряхнув головой, снова принялась рассматривать монумент. Зеркальных кусочков оказалось великое множество. Наверное, несколько сотен. Размеров они были самых разных, от маленьких с мизинец до огромных аж в пару метров длиной. На самых больших в углу были изображены черные пауки-ткачи, нарисованы настолько искусно, что сперва я подумала, будто бы пауки настоящие. Притаились всей колонии и ждут, когда я подойду поближе, чтобы на меня наброситься, либо когда я уберусь во свояси, и они продолжили бы свое дело. Наконец разобралась, что это всего лишь рисунки, и вздохнула с облегчением. Но все-таки что значит вся эта композиция? Прикоснуться к ней я так и не решилась. Чувствовала, что не стоит этого делать, как и смотреться в свое отражение от темной поверхности осколков. Поэтому стояла и размышляла. Внезапно вспомнила об одной книге в библиотеке дяди Генри, в которой описывался некий купол или же кокон, испокон веков разделявший темный или нижний и светлые или верхние миры. Ну, конечно же, по преданию этот купол сотворили именно пауки-ткачи, божественные создания, посланные в наш мир милосердными богами, чтобы защитить свои творения. А защищать было нужно, потому что нижний мир стал проникать в верхний, что грозило неминуемым истреблением всему живому. Я уставилась на древнюю тайну, раскрыв рот, вспоминая все новые и новые детали. Тогда получалось, эти столбы, стоявшие по периметру монумента, от которых тоже шло непонятное излучение, это сторожевые башни, а вот те, которые выше и толще, так называемые столпы света, которые строили по главным силовым линиям разломов, чтобы удержать купол. «Зеркало богов создано из особого сплава мигелита с серебром», — раздался за спиной знакомый голос. И я, вздрогнув от неожиданности, резко повернулась. Оказалось, герцогу Кэндаллу тоже не жилось спокойно вдали от меня. Поэтому он меня отыскал и сделал это совершенно бесшумно. Подошел и теперь стоял позади, с застывшим лицом, уставившись на осколки того самого зеркала. Наконец очнулся. Мигелит, попав в перегонные кубы при сверхвысокой температуре, теряет убийственные для всех драконов свойства, пояснил мне. Зато в сплаве с серебром и еще несколькими менее значительными минералами, признаться, я не алхимик, я в академии не слишком-то увлекался этим предметом, поэтому не смогу точно назвать его состав. Зато мне прекрасно известно, что при определенных умениях и знаниях он превращается в источник, подпитывающий защитный купол с нашей стороны, а также поддерживающий столпы света. Не будь его. «Купола или мигелита?» — уточнила я. «И мигелита, и купола. А заодно и древних артефакторов, додумавшихся до этого сплава. Так вот, не будь их, мы бы с вами здесь не стояли и не разговаривали. Потому что вряд ли кто-либо смог противостоять тому, что постоянно приходит с темной стороны». Я уставилась на него с изумлением. Вот и Конрад Диксон, герцог Кендалл, смотрел на меня так, словно давно не видел. От его взгляда по телу стало разливаться непонятное, но приятное тепло, а рука в очередной раз истерически зачесалась. Но я вспомнила ожившие картинки на водной глади фонтана и заставила себя прекратить думать о глупостях. На карнавале четырех стихий я обвенчалась с непонятным пиратом, лишь по чистой случайности оказавшимся рядом со мной. Ночью нам было весело, а утром мне уже не очень. Но я все таки разрешила случившуюся с нами незадачу. И герцог Кендалл не имеет к этому никакого отношения. Так что какими бы глазами он на меня не смотрел, и как бы я при этом себя не чувствовала, из этого все равно ничего не выйдет. Короткие и без обязательств отношения меня не интересовали, а больше он мне вряд ли предложит. Но даже если и предложит, выходить замуж я не планировала. Ни за него, ни за кого-либо другого. Мне и одного раза хватило. Вот, я целых несколько часов пробыла замужней дамой. И мне это не понравилось. Следовательно, нужно продержаться 2 месяца до окончания брачного сезона, не позволив своим родственникам навредить мне или моей нянюшке. А Роберт постоит за себя и сам, после чего вернуться домой и заняться своими мигелитовыми залежами. До этого я знала, что минерал невероятно ценен, и его скупают в любых количествах, которые только удавалось добывать в диких землях. И еще то, что покупатели были как из Далмарка, так и из Искара, готовые оторвать мигелит с руками, причем за любые деньги. Раньше я не догадывалась о причинах, но теперь начинала понимать, насколько все это серьезно. Но все-таки решила уточнить кое-какие детали. «Драконья магия, как она реагирует на подобный сплав?» И герцог мне с удовольствием ответил. «Если носитель второй ипостаси встречается с мигелитом в чистом его виде, то связь с драконом моментально теряется. Ну что же, тогда приходится какое-то время побыть в одиночестве, а заодно и без магии. Зато в сплаве с серебром и остальными минералами мигелит теряет свои убийственные для драконов свойства». «Вы ведь служили, ваша светлость?» Не удержалась я. Понимала, что иначе он бы не ответил на мои вопросы и не смотрел на монумент такими глазами. «Если ты будешь звать меня по имени Лири, а заодно обращаться ко мне на «ты», то в награду получишь мой рассказ. Обещаю, он того стоит», — намекнул мне герцог. Похоже, на моем лице было написано, что я серьезно сомневалась в целесообразности подобной сделки, поэтому он попытался набить цену своему предложению. «Стоило мне закончить академию, как я сразу же ушел на войну. Сперва у нас была кампания против Искара, или же у них против нас. Мы до сих пор в этом не разобрались, а в окопах нам в подробностях не докладывали. По ее окончанию я провел больше года, патрулируя купол». «Хорошо, Конрад», — сказала ему. «Да, мне очень хочется услышать ваш, то есть твой рассказ. К тому же я читала об этом в книге. Причем в этой самой книге было написано, что купол создали пауки-ткачи. Но произошло это еще в незапамятные времена. Он существовал задолго до прихода на наш континент драконов, но ваши предки...» «Твои предки», — вежливо поправил меня герцог. «Это и твои предки, Лири». Пришлось кивнуть, потому что от половины драконьей крови мне уже было не отвертеться, хотя она до сих пор никак себя не проявляла. Так вот, я читала, что другие мои предки, которые со стороны отца, тысячелетиями поддерживали купол в равновесии, не используя для этого мегалит. Им хватало особого излучения священных рощ. Но когда вторые мои предки прибыли сюда на своих кораблях и еще на крыльях, завоевали этот материк, после чего взялись за гонение существующей религии, принялись вырубать и уничтожать священные деревья, пытаясь навязать нам новую веру, то купол едва не пал. Чтобы его восстановить, понадобились столпы света, как ни в чем не бывало, произнес герцог. Кивнула, подтвердив, что тоже о них читала. Затем добавила, что больше ничего и не знаю, и уже скоро услышала его рассказ. О множестве сторожевых башен, убегавших за горизонт, и о столпах, поддерживающих магическое зеркало, разделяющее два мира, чтобы спасти один из них от убийственного проникновения другого. Этих самых столпов в Далмарке насчитывалось всего 7. И нам не мешало бы обзавестись еще как минимум 2 для полной стабилизации и контроля над зеркалом. Но в империи не имелось столько мегалита. Все, что добывалось в западной провинции или удавалось приобрести в диких землях, уходило на поддержание и зарядку зеркала и столпов. Заодно я услышала о демоническом свечении, исходящем от самого купола, об отражениях, мерцающих в зеркале миров, когда твари с той стороны подлетают к нему слишком близко или пытаются идти на штурм, чтобы проделать в нем дыры. Говорил Конрад и о пробегающем по зеркалу световым разрядом, когда в этом или в потустороннем мире бушевал шторм, и молнии высвечивали похожие на безобразные шрамы тени, затянувшиеся следы древних прорывов. Но иногда случались и новые. «И вам...» «То есть тебе приходилось их отражать?» «Приходилось», — кивнул он. «Как они выглядят, монстры из другого измерения?» — шепотом спросила я. «Как монстры из другого мира», — пожал плечами Конрад. «Костлявые полуразложившиеся твари. На вид словно вылезшие из могил на кладбище кошмаров. Примерно так все это и выглядит. Ты ведь знаешь, кто они такие?» «Неупокоенные души». Все так же шепотом ответила ему. «Неупокоенные души тех, кто совершил страшные преступления и был навечно сослан богами в Нижний мир, маги и их драконы. Или же просто маги, или драконы, а заодно и всевозможные твари, испокон веков населявшие темный мир. А теперь находящиеся в подчинении у магов. Но я надеюсь, Лири, что тебе никогда не придется об этом узнать. Купол нас защитит». Кивнула, пробормотав, что мне не очень-то и хотелось. Мне давно уже было не по себе, словно я прикоснулась к чему-то запредельному, о котором читала в дядиной книге, но всегда относилась как к страшной сказке. Теперь же эта сказка мерцала передо мной осколками древнего артефакта, а заодно и вставала перед глазами, оживленное воображением. «Разбитое зеркало, что это такое?» Охрипшим голосом спросила я у герцога. «Часть того самого артефакта. Когда-то по этому месту». «По этому самому?» — ахнула я, инстинктивно отшатнувшись. «Да, Лири. Когда-то по этому месту проходил древний купол. И эти осколки...» — он кивнул на зеркало. «След одного из древнейших разрывов. Довольно большого, как мы можем видеть. Но разрыв давно уже затянулся, а купол магам удалось передвинуть на новое место, довольно далеко отсюда. Так что нет ни малейших причин бояться». Последнее он произнес уверенным голосом, затем добавил, что, наоборот, это место считается благоприятным для всех драконец, потому что излучение древнего артефакта некоторым до сих пор неизученным образом способствует зачатию и будущему легкому течению беременности. Именно поэтому сюда, в летнюю резиденцию, в начале каждого брачного сезона и приглашают всех дебютанток. Услышав его слова, я порядком растерялась. Тема сразу стала слишком скользкой, поэтому я выдавила из себя нервную улыбку. «Спасибо за интересную историю, ваша светлость». «Мы же договорились, что ты станешь звать меня по имени», — удивился он. «Но ваш рассказ уже закончился», — улыбнулась ему. «И свой приз я получила. Если можно, мне бы хотелось отсюда уйти. Признаюсь, здесь мне немного не по себе, несмотря на то, что это место довольно благоприятное». для самых разных аспектов жизни. Кстати, по дороге я оставляла отметки. Я их видел, но покажу более короткий путь наружу», — заявил мне герцог. Не успела я ему возразить, сказав, что мои отметки и есть наикратчайший путь, как Конрад вскинул руку и распахнул передо мной портал. И уже через секунду мы оказались на приличном отдалении от лабиринта. Там я вздохнула с большим облегчением. Затем зашагала с ним по дорожке, подставляя лицо жаркому солнцу Хейвена и пытаясь разогнать ужасные картинки, нарисованные воображением. Мне совершенно не хотелось думать ни о магах-отступниках, ни об убийцах или насильниках, отправленных богами за свои страшные прегрешения в темный мир, или же о том, как они раз за разом пытаются прорваться в наш. Пусть их тела давно уже истлели, превратившись лишь в скелеты, но они все еще мечтали вернуться, чтобы отомстить, я уверена. Герцог тем временем вызвался проводить меня в западное крыло, и по дороге был невероятно любезен, а еще остроумен без мер. Слушая и улыбаясь его рассказам и шуткам, я размышляла об увиденном, а заодно думала о том, что наша с Кристофом находка в старой шахте, как оказалось, крайне ценна для всего Далмарка. Что тут говорить, для всего мира. Заодно в голову снова полезли довольно непрошенные и не самые приятные мысли. Например, насколько велика вероятность того, что приказ из дворца пришел именно из-за моей находки? Нет, не так. Существует ли прямая связь между тем, что меня заточили в доме дяди и на этом брачном сезоне, и с тем, что я обнаружила в своих шахтах? Быть может, интерес со стороны мужчин, всех, включая лорда Конрада Диксона, герцога Кэндала, который так любезно поделился со мной сведениями о Мигелите, а теперь развлекал, словно ему поставили задачу вызвать у меня улыбку, тоже связан с моей находкой, о которой каким-то образом стало известно императору.